Глава 62. Дивар. За несколько часов до появления Жени. То, что Женя была очень зла и обижена, я понял по гневным глазам. Моя жена вбежала в столовую, как фурия, злая и прекрасная. От нее было глаз не оторвать, все же мода их мира оказалась не так плоха. Облегающее платье, стройные ножки в шикарных туфлях. Как она в них ходила, загадка, но вся эта красота меркла перед ощущением большой проблемы. Я попытался заговорить или хотя бы подойти, но она исчезла, миг ее не стало. Даже мое сердце замерло, когда я осознал, что девушка больше не в нашем мире. Нет, я понимал, что у нас непростая пора, но почему она просто не могла обиженно уйти в другую комнату или выбежать в сад? Зачем уходить в другой мир, где я точно не смогу ее достать? «Дивар, не паникуй, она сейчас остынет и вернется», — попытался утешить друг. Конечно, ему легко было говорить, его пара уже навсегда привязалась к этому миру, а моя жена со своим вздорным характером могла запросто вернуться только через год, а то и позже. «Это моя вина. Я зря промолчал», — шепчу, падая на стул. Зарываюсь руками в волосы, и мне хочется драть их от бессилия. Да, я сильный маг, но я не могу путешествовать в другие миры. «Друг, просто успокойся. Я обсуждал подобный момент со Светой, и она сказала, что даже если Женя бросит тебя, то вернется к ней. И тогда она обязательно сообщит нам. Нужно лишь подождать». Гневно смотрю на этого нахала, который думает, что моя жена ко мне не вернется. «Не убивай меня, я же извинился. И перед Евгением я извинюсь и не раз, если придется. Но я старался ради вас». «Не лги, ты старался ради себя. Думаешь, я не догадался, что все это было ради твоей пары, которая могла исчезнуть? Только вот я не понял, зачем ты это сделал, если Света уже была беременна?» Крунер задумчиво хмурится, открывает и тут же закрывает рот. «Тьма преисподней. А и правда, зачем?» «Я говорил, что хочу тебя прибить!» Рычу, подскакивая. «Сделаешь это после того, как мы закончим практику. Дивар, нам остался последний камень. Не знаю как, но за неделю вы с Женей добыли еще два камня. А это значит, что нам нужно просто дойти до вулкана. Евгении нет, а тебе нужно проветриться. Это отличная идея. Давай, собирайся, и завтра же отправимся. Факир, кстати, уже ждет нас в твоем доме». Опять сажусь в кресло и пытаюсь все обдумать. Если Женя и появится, то рядом со мной, и неважно, где мы будем. Практику действительно пора заканчивать. Станет одной проблемой меньше. Зато в пути я смогу немного расслабиться и все обдумать. Возможно, у меня есть шанс, если не перенестись самому, то призвать жену, ведь браслет все еще на мне. «Хорошо, выдвигаемся завтра, а пока я схожу в город и поищу подарок для извинения». Девушки любят подарки, но чтобы Женя меня простила, нужно что-то особое. А граница Змеиного царства и Эльфийского королевства как раз богата необычными предметами. «Отличная мысль. Не против, если я составлю компанию? Моя пара тоже все еще злится на меня». «Пошли», — усмехаюсь, смотря на уставшего друга. Не знаю, что он делал, но измотало его прилично. Хороший отдых не помешает и ему. Меньше чем через час мы уже прогуливались по светлым улочкам города. Насколько я помнил, город Экорн не принадлежал ни эльфам, ни нагам. Он считался нейтральным и существовал именно для торговли. Многие жители нашего мира любили иногда заезжать сюда и обмениваться товарами. Именно поэтому домов здесь было не очень много, в отличие от магазинов и гостиниц, где и проживали приезжие. Я не сильно удивился, увидев среди многочисленных эльфов и нагов несколько драконов и гномов, а вот демоны считались здесь редкими гостями. Во-первых, это место находилось очень далеко от нас, а во-вторых, наши темные артефакты не работали в руках эльфов. Да и нагам не очень нравилась наша магия. Именно поэтому я сразу узнал сородича, да еще и ни одного, и был очень удивлен, признав в демоне своего конкурента и вечного соперника Эгорна. Неужели уже выбрался из леса? Он вместе со своей командой тоже прогуливался по городу, и вид у них был весьма потрепанный. К тому же, судя по хромоте, ему недавно хорошенько досталось. Интересно, они смогли погрузиться и найти камень жизни? Или лес так и не пустил их к озеру? Увидев меня, Эгорн только гневно кивнул и, резко отвернувшись, пошел в другую сторону. Ну и пусть, не сильно-то и хотелось здороваться. Крунер ведет меня к лавке с украшениями, где выбирает подарок для своей пары. Но что-то мне подсказывает, Жене этого будет мало. Нужно найти что-то более необычное или, может, более экзотичное. Кидаю взгляд на площадь, где эльфы демонстрируют домашних питомцев. Выбор поистине большой. От ездовых лакардов, сторожил чекаров. А еще здесь очень много миленьких ручных питомцев. А это идея. Выберу Евгении друга, милого и пушистого. «Дивар, что там?» «Я понял, что нужно моей жене. Пошли!» Схватил друга и потащил в сторону толпы. Подойдя ближе к ряду с домашними питомцами, попытался понять, как же выбирают понравившегося, и был удивлен, увидев просто кучу яиц разных цветов. Девушки, весело смеясь, быстро разбирали яйца белого и розового цвета, но я-то помнила, что моя пара не очень любит эти цвета. Желтый тоже был ей не особо по душе, а вот ярко-красный или черный. Может, и Свете взять? Она как раз говорила, что умирает от одиночества. Говорят, эти зверьки могут стать хранителями, если хозяйка одарена магией. Просветил дракона, и я понял, что это точно то, что нужно. Но я медлила, так как не совсем понимал, в каком яйце кто. Несколько эльфов за прилавком держали в руках разных зверьков. Один был пушистым и круглым, с приплюснутой мордочкой и длинными меховыми ушками. Другой — пернатым, голубой птичкой, которая довольно красиво щебетала. Третий же был похож на милую кошку размером с ладошку. Эдакий вечный котенок розового цвета. И кого выбрать? Опять рассматриваю яйца. От обилия белого, голубого и розового аж в глазах рябит. Но вот какая-то девушка берет яйцо, а под ним виднеется еще одно, которое отличается от прочих. Оно ярко-красное, с черноватыми разводами, да к тому же раза в два больше, чем все остальные. «Мое». Произношу и быстро иду к своей находке. И даже разбираться не собираюсь, какое чудо там находится, так как просто понимаю, это то, что надо. А зверьки и так все милые. Пусть будет сюрприз. Я куплю этого. Говорю эльфу, беря яйцо и протягивая 5 золотых. Именно столько отдавали все за покупку. Продавец явно удивился моему выбору, и я бы даже сказал, что он как-то нервно улыбнулся, но потом быстро забрал деньги и посмотрел так, словно совершил лучшую сделку в своей жизни. Спасибо за покупку. «И удачи!» Интересно, к чему были его последние слова? «Быстро ты! Я тоже взял!» Похвастался друг, показывая мне розовое чудо. Как банально. «Нет бы, взял с меня пример!» Но это был его выбор. «Молодец! Ты, кстати, не мог бы и мое яйцо прихватить Свете? Не с собой же его в путь тащить!» «Хорошо, я тогда отправлюсь к себе, а завтра встретимся у тебя дома». «Да, давай только перекусим, а то ты утром не поел, как и я». «Отличная идея, пошли. Тут как раз за поворотом есть неплохое место». Мы свернули с оживленной улицы, и я смог расслабиться. Весь этот базарный шум утомлял, и, видно, я чересчур отвлекся, так как пропустил сильный удар по голове, от которого начал терять сознание. Успел увидеть только испуганное лицо Кронера, сжимавшего камень переносой, и еще троих. И это были наши соперники. Решили действовать из-под тишка. «Беги!» Кричу другу, так как именно Кронер хранил наши камни. Знал, что стану мишенью номер один, вот и подстраховался. «Но, Дивар, я справлюсь, а ты найди факира быстро!» Больше друг не спорит и, сжав камень, исчезает. Но тройку, к моему удивлению, это не очень печалит. Значит, они шли только за мной. «Поспи!» Усмехается Игорн и осыпает меня странным порошком. Успеваю сделать только вдох, после чего сознание меркнет. «Ничего, я справлюсь. Хотя странно, что я попал в беду, когда Жени рядом не было. Неужели это заразно?»